Глава вторая. Незабываемая встреча. Я никогда не думала, что окажусь так близко к нему. Хищный, темный, прекрасный, до боли притягательный падший ангел. Его игривая улыбка несла в себе мое предназначение. Его глаза обещали ад, который вознесет меня к небесам. Встреча с ним перевернула мое мировоззрение и стала началом моего безумия. Гипнотические звуки разрывающейся музыки проникли в каждый уголок девичьих мыслей. Сабрина смотрела, как люди двигались под ее наркотическим действием, извиваясь в своем танце, теряя связь с реальностью и растворяясь в кайфе. Этим вечером клуб был заполнен до отвала. Неудивительно, что попасть сюда было не так уж просто. Им с Маркизой просто нереально повезло. Официально это место не отличалось от других ночных заведений. Но только официально. На самом деле многие знали, что если ты хочешь проникнуть в царство порока, то выбрал правильную дорогу. Падший был именно тем местом, где можно было воплотить в жизнь самые потаенные желания или попасть в сети настоящих демонов. Находящиеся здесь рисковали оказаться в ловушке извращенных желаний сильных мира сего. И все же сотни девушек постоянно стремились сюда, желая не только познать мимолетное наслаждение, но и найти богатого покровителя. Все это Сабрина знала не понаслышке, ведь не раз ее отец пытался добиться закрытия данного заведения. Но ни одна облава не принесла результатов. Так же, как и все остальные попытки вывести совладельца этого места Дэвила Собера на чистую воду. О, ее папаша был уверен, что под личиной этого идеального магната скрывается предводитель огромной мафиозной структуры. Прокурор Велес так и кипел ненавистью, брызжа слюной, чем несказанно радовал Сабрину, давая еще один повод стремиться попасть сюда. Еще один ее вызов отцу. Они с Маркизой устроились на баре. И пока подруга делала алкогольный заказ, попутно флиртуя с симпатичным полураздетым барменом, Сабрина оглядывалась вокруг. Все ее тело горело диким возбуждением, словно творящееся греховное безумие заряжало ее своей энергией. Танцпол был выстроен полукругом с несколькими островками, на которых эротично и зажигательно двигались практически голые пиджейки. Вокруг клубился дым. Его запах отличался наркотическим воздействием, заставляя людей откинуть все принципы морали и податься власти порока. Некоторые не просто целовались во время своего танца. В просвете движущихся тел Сабрина заметила, как одна девушка, обвив ногами крупного парня, скакала на его члене в бесконтрольных движениях. Моментально, помимо воли, щеки Сабрины зарозовели, но она не могла отвести взгляд от порочного проявления страсти. И всего через пару минут глаза скользнули дальше и наткнулись на двух целующихся девушек, по телу которых блуждали мужские руки. И они были не единственными. Именно из таких пар состоял весь клуб движущихся тел. Но если не сосредотачиваться, все эти моменты можно было упустить в мигающей светомузыке и взрывающихся ритмах. Но Сабрина знала, тот, кто ее интересовал, не купался в этом простом разврате. Скорее всего, он находился за одним из балаганов вип-кабинок, расположенных по бокам. Дорогу туда закрывали мощные тела охраны, и лишь приглашенным девушкам да официанткам позволялось подниматься в запретную зону. Именно туда стремился ее взгляд, пытаясь вычислить, в какой же кабинке находится ее заветная мечта. Но это казалось нереальным. И невольно вздох разочарования выскользнул из ее уст. «Не хмурься, сестра!» Подруга легонько ударила в плечо и подтолкнула в ее сторону стопку цветного коктейля. Крепкий напиток, спускаясь вниз по горлу, обжег его стенки, но принес приятное тепло, которое разлилось по телу. Безысходность накатилась привычной горечью. Ничего не поменялось, даже когда она пробралась сюда. Но чего Сабрина ожидала? Что сразу встретит его? Что сможет подойти, что заинтересует? Глупая. «Никому она не нужна и уже не будет». «Пошли потанцуем, подружка!» Прыгая на месте, то и дело оглядываясь на танцевальный зал, громко предложила Маркиза. «Я не хочу!» Сабрина постаралась перекричать музыку, но басы последние бились на такой мощности, что она даже сама не слышала себя. Поэтому девушка просто снова повернулась к бару, крутя в руках пустой стакан и ожидая внимания бармена. Но маркиза была не из тех, кому легко отказать. Девушка схватила ее за руку и потащила на себя. Сабрина, не ожидавшая такой подлянки, потеряла равновесие и стала падать с высокого барного табурета. И, скорее всего, ее личико столкнулось бы с полом, но вместо этого курносый носик ударился о твердую грудь. Дыхание резко выбилось из легких, а руки вцепились в края пиджака. Сделав вдох, она втянула в себя резкий, приторный запах мускуса вперемешку с ароматом дорогого табака и туалетной воды. Этот запах прошелся по ее телу, заставляя сердце забиться быстрее. Крепкие мужские руки сжали ее плечи и отстранили Сабрину от себя. Мгновенно она ощутила страх снова лишиться желанной опоры и полететь вниз, но ее уверенно удерживали и даже чуть толкнули назад, дабы вернуть барному табурету равновесие. Девушка уже приподняла голову вверх, чтобы поблагодарить за спасение, но замерла в немом удивлении. Ее взгляд столкнулся с игривым прищуром ярко-голубых глаз, которые она так часто изучала на обложках журналов. Густые брови и щетина придавали суровости, но насмешливая улыбка смягчала такой эффект. Короткая стрижка с немного торчащими прядями оголяла квадратный лоб, а небольшой кадык лишь подчеркивал его мужественность. Но было в его ауре кое-что темное, то, что скрывалось за светом его глаз и насмехалось над ней, то, что вызвало дрожь страха и глупого предвкушения. «Осторожно, моя дорогая. Таким драгоценностям, как ты, нельзя падать, иначе они могут разбиться». Его сладкий голос окутал ее нервные окончания. Невольно кончик языка прошелся по пересохшим губам, пока мозг ускоренно работал в поисках нужной фразы. «Спасибо». Все, что она смогла выдавить из себя, и то, Сабрине казалось, она пропищала это слово, а не четко выговорила. Он лишь усмехнулся и посмотрел поверх ее головы. «Коктейль для этой очаровательной особы», — приказал он. «Конечно, хозяин», — тут же отозвался бармен. Пара умелых движений, и перед ней поставили бокал с кроваво-красной жидкостью. Сабрина сглотнула и вопросительно посмотрела на мужчину. «Развратный. Один из самых популярных коктейлей нашего клуба. Говорят, что даже один глоток позволяет зажатой девушке скинуть с себя мишуру земных устоев и поддаться внутренней свободе. Тогда он мне необходим», — улыбнулась Сабрина и сделала глоток. Тепло распространилось по горлу, обжигая и согревая внутри. Щеки заолели, но она бы списала это на близость манившего ее мужчины, нежели на быстрое действие алкоголя. «Глаза уже блестят, теперь ты можешь идти и покорять наш паркет. Я уверен, там найдется тот, кто поможет тебе освободиться». Мужчина уже повернулся, чтобы уйти, но она, ощущая отчаяние и не желая упускать подаренный судьбой шанс, быстро протянула руку и схватила его за край пиджака. Он повернулся и вопросительно изогнул свою идеально мужественную бровь. «А если тот, кого я хочу покорить, находится передо мной?» Сабрина постаралась придать голосу уверенности, хотя нотки робости так и проскальзывали в этом вопросе. Девушка не видела, как бармен с испугом посмотрел на нее, услышав ее слова, как быстро он скрылся на другой стороне стойки. Также по своей наивности не оценила хищный блеск, появившийся в глазах хозяина клуба. Темный демон проснулся в его душе и потянулся, внимательно рассматривая маленького ангелочка, что только что попросился в его руки. Правда, она понятия не имела, чего на самом деле просит. Но сам молящий тон и взгляд заставили голод демона заскрипеть внутри, еще слабый, но уже набирающий свои обороты. «Ты слишком молодая для такого опасного мужчины, как я», — хрипло произнес он, чуть не облизавшись, когда прошелся по ее откровенному наряду. «Ангелочек, который практически выглядит как маленькая шлюшка. Вот только он прекрасно умел различать истинную натуру вещей». И девушка перед ним не относилась к продажным сукам, так же, как и не соответствовала его клубу. Он всмотрелся в ее лицо, осознавая, что по закону ей и коктейли не полагались. Но когда он был законопослушным гражданином, демон внутри хрипло засмеялся. «Никогда». «Я люблю опасность», — с вызовом бросила она. И что-то было такое до боли отчаянное в ее голосе. Демону это понравилось. Он подогрел кровь в его жилах, заставляя задуматься о том, не позвать ли малышку в свою вип-кабинку. Но ему настолько нравились ее широко раскрытые испуганные глаза, что было жаль увидеть их в конце вечера застывшими навечно. «Не такую, малыш, не такую». Он отрицательно покачал головой, все еще удерживая темную сторону своей души от рокового порыва. «Дай мне шанс показать, какую именно». Сабрина не прекращала умолять. Девушка понимала, скорее всего, она больше никогда не подберется к нему настолько близко. Набравшись мужества, она подвинулась к нему. Ее хватка переместилась с пиджака на руку. Контакт кожи с кожей ударил по ней током, и Сабрина охнула. Глаза затопило блаженство. Ни один человек на земле не действовал на нее так. И теперь ее неестественное томление по нему и желание познакомиться не казались такими глупыми. Реальность превзошла фантазии. «В тот момент, когда ты попадешь в мою постель, ты будешь стерта с лица земли», — хрипло предупредил он. Его голос прошелся по ее волосам, вызывая дрожь вдоль позвоночника. Сабрина жалела в этот момент, что не была искусной в обольщении, не представляла, как заставить его возжелать ее. А если он не захочет прикоснуться к ней, то, возможно, хотя бы поможет попрощаться с этой убогой жизнью. Самая прекрасная смерть от рук этого падшего ангела с улыбкой на губах. Девушка прекрасно осознавала его опасность. Каждое его слово было не пустым звуком. «Убьешь меня?» — тихо спросила она, настолько, что казалось, ее губы просто шевелились, но звук так и не вышел. Но он услышал ее. «Нет, сделаю кое-что похуже, малышка. А так будет жаль испортить эту красоту, которую создала природа». Большой палец его второй руки прошелся по ее руке от локтя к запястью. По той руке, которой она все еще удерживала его. «И что же это?» Робко поинтересовалась Сабрина, млея от этой неожиданной ласки. Он пригнулся к ее ушку и зашептал: «Я заберу твою душу». Хриплый низкий голос пробрал ее до самых косточек. Теплый, словно мед, он проник в ее душу, заполняя пустоту, царившую там, своим присутствием. В эту минуту все вокруг них исчезло для Сабрины. Холод, блуждавший по венам, превратился в огонь, и в порыве она мысленно поклялась, что будет принадлежать ему. Во что бы то ни стало, она будет его. «Потому что ты познаешь вещи, которые никогда не видела в своем розовом мире. Запретные вещи, полные похоти и боли. Большинство моих любовниц не переживают этой комбинации». «А ты слишком маленькая и хрупкая, чтобы даже попытаться», — продолжил он. «Поэтому я и хочу тебя. Я перепробовала в своем мире все, что можно, но это так и не принесло мне удовлетворения». Сабрина практически захныкала, понимая, что проигрывает. «О, со мной ты будешь удовлетворена. Но я дам тебе хороший совет. Собери обо мне больше информации, прежде чем сделать следующий шаг. И поверь мне». Он наклонился к ней так близко, что его дыхание опаляло ее губы. «Каждый самый ужасный слух обо мне — правда». Он резко поднялся и покинул ее, направившись к вип-зоне. Сабрина смотрела ему вслед, пожирая глазами и отмечая его рельефные мышцы, которые виднелись под дорогой рубашкой, и аппетитную задницу, что скрывалась под тканью штанов. Вот бы запустить в нее коготки и оплести собой все его тело. Лицо приняло мечтательное выражение. Находясь в окрыляющем возбуждении от встречи со своей темной мечтой, Сабрина полвечера наблюдала за его кабинкой. Ее глаза провожали полуголых официанток и грозных мужчин, сопровождающими их дорогими куклами. Она позволяла себе отвлечься лишь на прибегающую к ней за очередным коктейлем маркизу. Подруга отрывалась на полную катушку, зажигая с очередным мужчиной в откровенном танце, который обязательно заканчивался страстным поцелуем. Ее же собственный бокал дважды незаметно пополнился барменом. При этом ни разу он не потребовал с нее оплаты. И осознание того, что Хангер угощал ее, согревало изнутри. Хангер. Его имя – воплощение темного голода, опасности и страсти. Они не успели лично представиться друг другу. Об этом Сабрина сожалела, потому что мечтала, дабы ее имя хоть раз сорвалось с его губ. Особенно тогда, когда она сама произносила его имя как самую величественную молитву во благо демону. Самое приятное было в том, что даже постояв рядом с ней каких-то пару минут, мужчина словно пометил свою территорию на весь вечер. По крайней мере, так она себя ощущала. Да еще этот факт доказывало то, что к ней так никто и не пристал, словно ее обходили стороной, чувствуя, кому она принадлежит. Трепет от фальшивых иллюзий пронесся по телу. Даже их было достаточно, чтобы оживить омертвевшую душу. Каких-то минут разговора и невинного касания. Что было бы с ней, если бы она получила больше его? Она нуждалась в этом. Отчаянно жаждала и готова была сделать все, что угодно, лишь бы получить хоть одну ночь. Быть с ним, отдать себя и раствориться в этом мужчине. Когда ее глупое подростковое увлечение превратилось в эту потребность, Сабрина не знала. Но ее это не волновало. Неожиданно он вышел из своей кабинки с какой-то шлюхой под руку. Гнев вскипел в крови девушки. Гнев, ревность и зависть. Но она не могла поддаться этим чувствам, ведь у нее на это не было никакого права. И все же Сабрина не собиралась упускать любую возможность вновь привлечь его внимание. Девушка кинулась в его сторону, надеясь, что охрана не остановит ее. Как юркая мышка, она проскальзывала между движущихся тел, стремясь к нему, и на ее счастье выскочила как раз сбоку от хангера. Словно сама судьба была на ее стороне, потому что в этот момент диджей подогрел толпу своим обращением. Люди возбужденно зашевелились, и кто-то сильно толкнул Сабрину в спину, выкидывая ее как раз к нему в ноги. «Это уже закономерность, сладкая». Тот же хриплый голос ласкал ее уши, когда мужчина наклонился и подал ей руку. «Скорее судьба», — с вызовом заявила Сабрина, хватаясь за его крепкую ладонь и поднимаясь. Он раскатисто рассмеялся из-за ее смелости, а женщина рядом с презрением фыркнула и окинула ее уничтожающим взглядом. «Дорогой, ты настолько желанный, что всякие малолетки даже падают тебе в ноги в надежде привлечь внимание», — сладко заговорила шлюшка, так ее окрестила Сабрина, и запустила коготки в хангер, обхватив его руку, тем самым предъявляя свои права. Но Сабрина ощущала некую связь с этим мужчиной, возможно, существующую лишь в ее воображении, но все же. Если она была, то девушка догадывалась, что хангеру не понравится такое отношение к себе. И она оказалась права, так как мужские губы, которые были сложены в иронично насмешливую улыбку, на секунду в злости изогнулись, и он скинул руку женщины со своей. Сабрина с удовольствием наблюдала, как пальчики, накрашенные ярко-красным лаком, соскользнули с дорогой ткани и повисли в воздухе. Щеки женщины запылали от унижения. «Малышка, я уже дал тебе одно предупреждение. К сожалению, я не часто ими разбрасываюсь, а ты, видно, напрашиваешься на неприятности». «Пожалуйста», — взмолилась Сабрина, желая вложить в это слово всю свою нужду. «Я не увлекаюсь маленькими девочками». «Они слишком легко ломаются», — он отрицательно покачал головой. В порыве невероятного отчаяния Сабрина поднялась на носочки и быстро прижалась своим ртом к его. Неумело, невинно, но это вдруг разбудило его демона. Тот поднял свою голову с оценивающим прищуром, рассматривая невинного ангела перед собой. Ее мягкие чистые уста касались его грешных губ, которые не только познали сотни шлюх, но и испили их смерть. Не единожды кровь женщин украшала его рот, тех женщин, что так и не пережили ночь с ним. Но что-то было в этой малышке, в ее наивности и желании отдаться ему во власть. В глубоких глазах плескалась боль и потребность. Казалось, они прекрасно видели его, рассмотрели фасад и проникли внутрь, осознали тьму, живущую под его оболочкой. Маленький язычок скользнул по его губам, и мужчина, ведомый интересом, приоткрыл их. Сладкая. Да, такой она была, когда скользнула внутрь его рта и столкнулась со спящим там демоном. Тот же притих, наблюдая за привлекающей его жертвой. Но хангер впервые был упрямо настроен оставить малышку в живых, несмотря на возникшее в чреслах возбуждение. «Хрен там!» Эта искусная шлюха, что стояла за его спиной за последний час, не могла возбудить его настолько, как эта пигалица за пару секунд. И чем? Неумелым поцелуем. Смешно. Но благодаря ей сегодняшняя женщина не доживет до утра, хотя до этого у нее еще был шанс. Сабрина наслаждалась. Она знала, что он просто позволял ей коснуться его, проявить себя. Просто стоя, он не отвечал ей. Но даже такой поцелуй возносил ее на вершину блаженства, и она парила. Неожиданно девушка ощутила, как бьется ее сердце, ускоренно и возбужденно, как течет по венам горячая кровь, как жизнь возвращается в ее тело, пробуждая ее. Как же она мечтала об этом. И пусть все продлится мгновение, она готова за него заплатить любую цену. У него во рту было горячо и влажно, как в самом аду. Словно Сабрина забралась в пещеру к монстру, и тот с опаской наблюдал за ней, ожидая момента своего нападения. И когда девушка ощутила его дрожь, и мужские губы дернулись в желанном движении, ее резко оттащили от мужчины. «Ты что творишь, мерзавка?» — закричала женщина ей в лицо и занесла руку, чтобы ударить, но она так и зависла в воздухе от захвата. «Еще одно такое движение, и ты останешься без одной конечности», — пригрозил Хангер, и его тон не оставлял сомнений, что так и произойдет. Женщина побледнела и опустила голову. «Прости», — пошла вон. Он оттолкнул ее в сторону, и та, спотыкаясь на своих 12-сантиметровых каблуках, быстро скрылась в толпе. «Все еще не страшно, малышка?» — насмешливо спросил Хангер, вернув свое внимание к сжавшейся Сабрине. «Мне все равно». С уверенностью и напускным бесстрашием четко ответила ему девушка, смотря прямо в безумные глаза. «Я хочу любого твоего касания. Болезненного и ласкового, смертоносного и дарующего жизнь. И если оно будет последним, что получу в этой жизни, то я согласна. Я не боюсь смерти. Она всего лишь освобождение. Умереть легко. Жить труднее всего». Он изучал ее пару секунд, а после слегка прикоснулся к нежной щеке костяшками пальцев. Вводя ими вверх-вниз, мужчина наслаждался ощущением ее кожи. Видит Бог, он старался уберечь и предупредить ее, но она сумела привлечь внимание демона. Настолько, что теперь тот бился в его душе за контроль, желая скорее получить это хрупкое создание в свои лапы. Тьма существовала, и он был одним из ее представителей. Серийный маньяк, насильник, убийца, палач. Всеми этими эпитетами когда-то его наградило общество через суд, но дьявольский адвокат провернул дело так, что Бенедикта Джерома Ходжкинса признали психически невменяемым и приговорили к пожизненному заключению в лечебнице Святого Патрика. Тот мужчина умер, когда сгорела больница. Но прилепленные бирки не желали так просто покидать этот мир. Им помогли спастись и воплотиться в нового мужчину. Того, который сейчас носил соответствующее демону имя Хангер Доу, или просто ненасытный. «Ты словно хрупкая бабочка, стремишься к огню в поиске счастья. А найдешь только смерть. Возможно, смерть и есть мое самое большое счастье». Она потерлась о его руку, словно котенок, выказывая тем самым свое расположение. «Ты добилась своего», — хмыкнул мужчина, вернув на лицо свою привычную насмешливую улыбочку. «Сегодня ты займешь место моей спутницы». Сабрина выдохнула радостно и облегченно. «И, кстати, сладкая, ты отвратительно целуешься». Ее щеки вспыхнули от унижения. «Но отсутствие опыта делает тебя еще более привлекательной». Он сжал ее руку в своей большой ладони, переплетая их пальцы, и повел за собой. К сожалению, судьба снова решила вмешаться в ее жизнь, преподнеся новый сюрприз. Неожиданно у Хангера в кармане завибрировал телефон, и перед выходом из помещения он остановился, отвечая. «Да, вот же сука!» — гневно выкрикнул он и тут же отключился, спрятав аппарат в карман. «Роб, у нас гости! Подготовь всех к их приему!» Хангер повернулся к сопровождающему их мужчине, как считала девушка, одному из охраны, и тот, выругавшись, быстро понесся к бару. Девушка не понимала, что происходит, но моментально музыка стихла и включился свет. Все замерли, повергнутые в шок, и тут входные двери резко открылись, и в клуб влетели одетые в бронежилеты полицейские. «Ну нафиг!» — сокрушенно пробормотала Сабрина, когда мужчина запихал ее себе за спину и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что готов насладиться шоу. Девушка же отлично понимала, кто руководит данным мероприятием, и ощутила невероятную волну гнева. Она только добилась желаемого, ее отвратительный папаша снова вмешивается в ее жизнь, пусть и неосознанно. Зато она предвкушала выражение его лица, когда он застанет ее здесь, хоть что-то позитивное. Сабрина осознавала, насколько будет зол ее отец, увидев ее не просто в этом месте, а в руках его самой заветной цели, Но разве это будет ее первое противостояние? За этот год она отлично научилась бороться с ненавистным ей родителем. Правда, отец все еще имел над ней юридическую власть, и это было его главным рычагом давления. Она знала, что он потребует забыть об этом месте и этом мужчине в частности. Грядущие события наряду с будущим скандалом и страхом перед реакцией Хангера на известие, чья она дочь, заставила девушку задрожать. Пальцы со всей силы сжали руку мужчины, и тот удивленно посмотрел на нее. Его равнодушное выражение лица с той же ироничной улыбкой, которая, скорее всего, была всего лишь маской, неожиданно успокоило ее. Оно говорило ей, что она принадлежит этому мужчине. На ночь или дольше, неважно. Когда он что-то окрестил своим, оно оставалось с этой биркой навечно. А Сабрина была первой, кто настолько отчаянно желал этого ярлыка. Хангер был ее якорем, за который цеплялась девушка, и пока он рядом, мир мог катиться ко всем чертям.